Глава 15. Появление гризоттов всегда действовало на публику угнетающе, будь то мугло-савояры или закаленные в боях на раздулы. Гризотты всегда пугали, но когда они врывались вот так неожиданно и начинали орать, это было страшно вдвойне. «Его послали со срочным заданием! Судьба метрополии висит на волоске, а он тут мелит коу-коу!» Гризот сделал шаг к несчастному майору, и все напряглись, полагая, что сейчас Гризот добьет его своей страшной лапой. Но, поняв, чего от него ждут, Гризот остановился, перевел дух, успокаиваясь, а потом повернулся к столу заседаний и крикнул. «Стол мне!» Председатель вскочил со своего места и метнулся к стене позади себя, где стоял специальный стул для гризоттов, больше похожий на платформу для показа диких зверей. Само место для сидения было сделано из твердых пород дерева и покрыто глубокими рубцами от когтей, поскольку гризотты любили загонять во что-нибудь когти верхних и нижних лап. Они носили странную обувь, которая скрывала только ступни, в то время как когти были выпущены наружу, чтобы не скользить при ходьбе и в случае необходимости пускать в ход еще десяток ножей. В другой раз Олла Реглану понадобилась бы чья-нибудь помощь, чтобы дотащить стул. В другой раз, но не в этот. Грохнув его возле стола, он оттолкнул председательское кресло и поставил гризотскую платформу точно посередине. В воздухе мелькнули синий мундир гризотта и позолоченная рукоять кортика, а потом он с грохотом приземлился на платформу всеми четырьмя лапами. Гризот развернулся и, покосившись на председателя, буркнул. «Благодарю!» Но желая показать на раздулом, что в чем-то они похожи, гризот положил лапы на стол и пошевелил пальцами, на внешней стороне которых имелись набитые мозоли. При каттингах гризотты передвигались на нижних конечностях, но у себя дома или в горячке боя им было удобнее скакать на всех четырех. «Бан-андербан!» – представился гризот, однако все его уже узнали. Он курировал спецслужбы метрополии, претендуя на глобальный охват всей деятельности САПО. Для этого был организован так называемый «Новый блок» – параллельное бюро, отвечавшее за внешнюю разведку. С момента появления нового блока все спецслужбы стали проводить переписку с агентами только через его каналы. Все, кроме САПО, которое пока не трогали. Лишь агенты, считавшие нужным продемонстрировать новой власти свою лояльность, добровольно посылали сообщения через новый блок. Однако старая гвардия упрямо общалась только со старым блоком. Вместе с тем генерал-директор САПО понимал, что немалая часть его старого блока уже сотрудничает с новой властью, чтобы, если и не сделать карьеру, так хотя бы уцелеть в многочисленных чистках, которыми гризотты сильно злоупотребляли.